Гуру. В сердце утверждается радость вопреки безрадостности окружающего. Сперва сознательно отыскивается то, чему можно было бы порадоваться, потом радость возникает уже сама по себе, независимо от того, что вовне. Источник радости сердца, но не само по себе, но объединенное с сердцем владыки. В этом единении с сердцем великого будем искать искры радости, радости прочной, уже не омрачаемой ничем внешним.